Спустя несколько дней после той ужасной бомбежки, когда весь центр города и замок были накрыты бомбовым градом, я вновь оказался на дымящихся, заваленных кирпичом и звездкой улицах Кёнигсберга, сообщает в журнале «Фрайе Вельт» Герхард Штраус. Осмотрев развалины исторических памятников, я направился в замок и там вновь увидел доктора Рода и его янтарную комнату. Ящики, в которые она была упакована, стояли во дворе замка у одного из подъездов южного крыла. Роде очень взволнованный, нервный, несчастный, сказал, что он извлек их из подвала, чтобы они охладились. Замок сгорел, и в подвалах поднялась очень опасная для дерева температура. «Надо прятать», — бормотал Роде, — «увозить комнату, спасти, но никто не дает разрешения на это. Но я знаю, где спрячу Бернштайн-Циммер. Где именно?» Роде этого не сказал, будто и не слышал моего вопроса. Осталась ли янтарная комната в Кёнигсберге? Кто может ответить на этот вопрос? Может, обер-бургомистр Виль? Вряд ли без его, как и Коха, разрешения Роде мог что-либо предпринять для вывоза Бернштайн-Циммер из Кёнигсберга. Роде, для которого я был не только одним из главных начальников, но и другом, вряд ли предпринял бы что-либо касающееся эвакуации комнаты, не известив меня об этом. Так на этот счет рассуждал бывший обер-бургомистр Кёнигсберга. Думаю, что Роде вновь упрятал комнату в подвал замка. Там она и осталась. Куда она могла быть вывезена? До января ящики с ней еще видели. Но куда и как ее могли отправить в январе? Ведь, во-первых, Кёнигсберг уже был почти в полном окружении, а дорога, что вела в Пилау, находилась под ожесточенным обстрелом русской артиллерии. Помню, что когда мне понадобилось увидеться с комендантом города Кёнигсберга Отто Ляшем, то из своего бункера на Адольф-Гитлер-Пляц, где находился Штатхаус, до бункера Ляша на Параден-Пляц, до которого всего-то и расстояние с полкилометра, мне пришлось добираться 3 часа. Как могли машины передвигаться по городу? И где вообще можно было добыть эти машины в те страшные дни? Ах, это замечательная, большая тайна! Увозить комнату, спасать! — бормотал доктор Роде, и его лицо цвета пепла искажалось болезненной гримасой. Но никто не дает разрешения на это, но я знаю, где спрячу Бернштайн-Циммер. Кто не давал разрешения на эвакуацию янтарной комнаты? Вот еще один очень интересный и важный документ. Внимание! Совершенно секретно. Транспорт Кёнигсберг-Данцик. Профессор доктор Андре, работник Кёнигсбергского университета, вместе со своими сотрудниками получил приказ от гауляйтера Эриха Коха подготовить и отправить под охраной доктора Ланге наиболее важные университетские и городские ценности. Поставку тары для ценностей осуществляет доктор Ланге. Содержание ящиков. Картины. 60 ящиков. 200 на 200 на 80. Хрусталь. И столовое серебро, 240 ящиков размерами 100 на 100 на 80. Малые формы, керамика, медали, монеты, светильники, мебель, литературные произведения, 600 ящиков, ковры, шпалеры и гобелены, рыцарское снаряжение и оружие, всего 1605 ящиков. Примечание. Янтарь и янтарные изделия, янтарная комната, пакуются в отдельные ящики, специально изготовленные на заводе Буров-Померания, под управлением доктора Ланге. Померания, охотничий дом, Герман Геринг. Ящики, полторы тысячи, да какие! Тут же и чертежи приложены, материалы, цинк, дубовые доски и брусья, асбест, жидкое стекло, воздушные подушки. Эти ящики не тонут и не горят. Может, это о них говорил господин Поссе? Для каждой группы предметов ящики особых размеров. Обнаружив их даже пустыми, уже можно было бы судить, что находилось в них. Но где они? Чем больше документов, сообщений, версий, свидетельств, тем дело становится не легче, а сложнее. Были ли они, эти ящики, изготовлены в Померании? Доставлены ли в Кёнигсберг? Загружены ценностями и вывезены ли из Кёнигсберга? Под письмом Геринга стоит дата 12 декабря 43-го года. Успели все сделать, как приказано, или нет? А вот еще странность. Кох приказал подготовить и отправить, а письмо подписал Герман Геринг. Распоряжение из Померании, куда, видимо, и должны были прибыть все эти ценности. Значит, Кох поддался уговорам Толстяка и решил отдать все эти богатства под его покровительство. Но вот еще одно, не менее важное сообщение, добытое Георгом Штайном с большим трудом в одном из германских архивов. Обербургомистр города Кёнигсберг, телефон 32-68-66. Адрес для всех почтовых отправлений. Художественное собрание Кёнигсберга в замке. Получатель, господину тайному советнику Циммерману, Музей императора Фридриха, Берлин. Весьма почтенный тайный советник Циммерман, размещение предоставленных вами во временное пользование вещей, как вы увидите из прилагаемого перечня, в противовоздушном отношении является безупречным. Малые формы уложены в ящики, те самые, о которых идет речь. Керамика, фарфор, медали, монеты вместе с вашими картинами. Ящики находятся в Вильденхофе под Цинтеном в имении графа Шверина, абсолютно отдаленной местности. Средние форматы, 7 картин, поставлены на первом этаже в замке башни. Также абсолютно надежном месте. Для этих 7 картин я уже сейчас собираюсь заказать ящики, конечно, при условии наличия досок. Значит, не те ящики. Вот только 2 картины из-за их большого формата поставлены в особое бомбоубежище замка, также считающееся надежным. Обе миниатюры, Кёнигсвизер и Роза, упакованы в одном ящике и помещены в бункер за пределами замка. Это современный, с отоплением и вентиляцией бункер, в котором размещены мои величайшие ценности, картины Франца Хальса, Фридриха и так далее. Я бы рекомендовал вам оставить все здесь, так как тут надежнее, чем в Берлине. Я хотел бы задержать их отправку и отсоветовать вам, так как недавно 2 отправления в Берлин и Дрезден где-то пропали в результате воздушного нападения противника. Совсем иначе стоит вопрос о возможной эвакуации, который еще не возник для обсуждения и по которому нам не дано право говорить. Всего 10 дней тому назад Галь поручил своему чиновнику Марчу осуществить эвакуацию ценностей замка в городе Кассель, и это мероприятие уже находилось в стадии осуществления. Однако, узнав об этом, обер-президент Эрих Кох тут же запретил осуществление этого мероприятия, чтобы не возбудить паники в народе. Во всяком случае, если что возникнет, я в первую очередь буду иметь в виду ваши картины. С наивысшим почтением к вам, ваш Роды. Кёнигсберг, 12 августа 1944 года. Кох приказал подготовить к отправке. Кох запретил. Значит, эвакуация была приостановлена? Но до какого числа?